Толерант был старой лисой. Если Бисмарка назвать пантерой, он почел бы это за комплимент. Чичерин? Человек иной, даже по складу своей первоприроды. Быть может, характерно, нет, не только для Чичерина, но и для Республики Советов, что человеку такого типа новая Россия могла доверить защиту своих внешних интересов. Кстати, в какой мере все эти годы он был приобщен к живому делу революции? Не растворился ли в небесных сферах мечты? Не растерял ли интереса к земной практике? Наверное, такой человек может быть уязвим. Его легко сделать мишенью критики. Кстати, вот вопрос. Как примет его Ленин? Как отнесется к тому необычному, что свойственно натуре этого человека? Сумеет ли игнорировать это необычное и проникнуть в суть? Петр думал, одно дело могут делать очень разные люди. Быть может, даже успех этого дела определяется тем, насколько эти люди будут разными по интеллекту, темпераменту, складу ума и сердца. Вот сели за стол два человека, очень разных, но как они нерасторжимы в главном. Как много они могут дать новой России, если все, чем они обладают, собрать воедино. И это, наверное, счастье и для России, и, разумеется, для этих людей. И еще. Чичерин – русский. Воровский – поляк. Белодеду это не приходило в голову прежде, хотя одного больше, другого меньше он знал годы и годы. Пароход уходил из Стокгольма в 4 попобудни. Воровский приехал в порт минут за 40 до отхода парохода. Там находился только Петр. У Чичерина была встреча с дельцами из Гетеборга, и он запаздывал. Они вышли на пристань. Вода казалась туманно-бирюзовой, какой она бывает только на театральных декорациях. «В прошлый раз я говорил, что в Одессе море ярче», — сказал Воровский, готов взять свои слова обратно. Когда он говорил о ярком море, напряг память Петр. Не тогда ли, когда вспоминал Одесскую пристань, где по утрам встречают рыбаков с уловом? «Здешнее море исключение из правил», — заметил Петр. «Вы видели когда-нибудь рыб, выловленных в южных морях? Павлины, их оперение от яркой воды». Сам того не замечая, он хотел в разговоре увести Воровского подальше от Одессы. «Правда предпочитает земные краски», — усмехнулся Воровский. «Даже на Черном море», — добавил он, помолчав. «Вот опять он вернулся к тому, что произошло в Одессе», — подумал Петр. «Он пользуется тем, что мы одни, и вызывает на этот разговор». «Не Чичерин ли это?» — взглянул Петр в конец пристани. Ему вдруг захотелось, чтобы человек в черном котелке оказался Чичерином. Воровский не скрыл своей усмешки. «Чичерин крагом предпочитает штиблеты и брюки на выпуск», — Петр подумал. «Если сию секунду Чичерин не появится, наверное, нет иного выхода, как заговорить об Одессе». Но Чичерин появился и, кажется, предотвратил катастрофу. «Ну что ж, если не Стокгольм, путь будет Брест, но только бы подобрее», — сказал Воровский, пожимая на прощание руки Чичерину и Белодеду. Сейчас Петр стоял возле Воровского так близко, что были видны морщинка у правого уха Вацлава Вацлавовича и желтые зерна, крохотные, точно зерна пшена, на коже вокруг глаз. И от того, что Петр увидел в лице Воровского нечто такое, чего не видел прежде, стало холодновато. «Нет, это еще не признаки старости».